Глава 9. Я поступаю достойно, отвечая на вопль о помощи. А сколько таких воплей мы, кураторы всего мира, уносим с собой в могилы? Варьируются мелодии, слова, но суть песни не меняется. Я не могу так больше жить, Питер. Этот стресс меня убивает. Тяжесть моего предательства невыносима. Любовница от меня ушла, жена мне изменяет. Соседи меня подозревают. Мою собаку раздавила машина. Вы единственный, кто еще может убедить меня не перерезать себе вены. Почему мы, кураторы, всякий раз бежим на помощь? Потому что мы их должники. Вот только у меня нет особых обязательств перед преимущественно спящим агентом по кличке Камертон. И не о нем я думаю, сев в опоздавший поезд и слушая в переполненном вагоне крики школьников, возвращающихся после экскурсии в Лондон. Я думаю об отказе Флоренс принять легенду, что в нашей секретной жизни так же естественно, как чистить зубы. И об операции «Розовый бутон», которая все никак не материализуется. И о словах Прю, когда я ей позвонил сказать, чтобы вечером меня не ждала, и спросил, нет ли новостей от Стеф. Она переехала в крутую квартирку в Клифтоне. А с кем ни слова. «Клифтон? И сколько ж там стоит аренда?» «Вопросы мы не задаем. Это был мейл. Улица с односторонним движением». Тот редкий случай, когда ей не удается скрыть нотки отчаяния. А когда умолкает печальный голос Прю, мой слух услаждает Флоренс. «Мне уже остопи***ло это вранье. Я больше не намерена врать ни ему, ни кому другому. Понятно?» И тут я возвращаюсь к вопросу, который не дает мне покоя с тех пор, как Дом елейным голосом предложил мне по телефону автомобиль с шофером. Он ничего не делает без причины, подчас довольно извращенный. Я еще пару раз звоню Флоренс на ее рабочий телефон, в ответ все то же электронное вытье. Так почему, Дом, ты так хотел убрать меня с глаз подальше? Не из-за тебя ли Флоренс решила больше не лгать ради родной страны, хотя ложь ради родной страны — это суть нашей профессии? Но вот я, наконец, в Питерборо, где, прикрываясь бесплатным экземпляром Evening Standard, набираю в телефоне бесконечную цифровую комбинацию и готовлюсь выслушать нескладный рассказ моего агента Камертона. Настоящее его имя — Сергей Борисович Кузнецов. И далее, вопреки всем правилам моей профессии, я буду называть его просто Сергеем. Он родился в Санкт-Петербурге в семье чекистов. Дед — почетный генерал НКВД, похоронен в Кремлевской стене, а отец, бывший полковник КГБ, погиб от множественных ран, полученных в Чечне. Пока все звучит хорошо. Но является ли Сергей истинным наследником своих доблестных предков — вот вопрос. Известные нам факты говорят в его пользу, но их, пожалуй, слишком много. В 16 лет его послали в спецшколу под Пермью, где помимо физики преподавали политическую стратегию, эвфемизм, подразумевающий конспирацию и шпионаж. В 19 он поступил в Московский государственный университет, окончил с отличием по физике и английскому языку, а дальше был направлен в спецшколу для спящих агентов с двухгодичным обучением. С первого дня, если верить его признаниям, он собирался стать перебежчиком, в какую бы из западных стран его ни послали. Это объясняет то, что по прибытии в аэропорт Эдинбурга в 10 вечера он вежливо попросил о встрече с офицером высокого ранга из британской разведки. Очевидные причины, к этому приведшие, представлялись неоспоримыми. С юных лет, по его словам, он втайне восхищался светилами физики и гуманизма. Андреем Сахаровым, Нильсом Бором, Ричардом Фейнманом и нашим Стивеном Хокингом. И всегда мечтал о свободе для всех, науке для всех, гуманизме для всех. Как он мог при этом не ненавидеть автократа и варвара Владимира Путина и его злобную риторику? Ко всему прочему, Сергей, по его собственному признанию, гомосексуалист. Если бы это стало известно сокурсникам или преподавателям, его бы немедленно отчислили. Однако ничего такого не произошло. Ему удавалось сохранять образ нормального мужчины, флиртовал с девушками на курсе и даже переспал с парочкой, исключительно, как он утверждал, для прикрытия. В подтверждение вышесказанного достаточно взглянуть на неожиданные богатства, выложенные на столе перед его зачарованными дознавателями. Два чемодана и рюкзак, содержащий весь набор настоящего шпиона. Копировальная бумага для секретных донесений, пропитанная новейшим составом. Фиктивная девушка в Дании, которой он должен писать нежные письма, вставляя между строк тайные послания, написанные невидимыми чернилами. Миниатюрнейшая камера, вмонтированная в брелок для ключей. 300 фунтов стартового капитала в 10 и 20-фунтовых купюрах, спрятанных на дне чемодана. Пачка одноразовых блокнотов. И на десерт — парижский телефон, по которому можно звонить лишь в исключительных случаях. Все у него разложено по полочкам. Яркие портреты и псевдонимы тех, кто его тренировал и с кем он тренировался. Профессиональные хитрости, которым его учили, испытательные вылазки и, конечно, его священная миссия в качестве верного родине спящего агента, которую он повторял как мантру. «Учись, не покладая рук, заслужи уважение своих ученых коллег, разделяй их ценности и философию, пиши статьи в научные журналы». В чрезвычайных ситуациях никогда, ни под каким предлогом не пытайся связаться с ограниченной резидентурой российского посольства в Лондоне, где о тебе знать не знают. К тому же резидентура не обслуживает спящих агентов. Это элита, выращенная вручную чуть ли не со дня рождения и контролируемая отдельной эксклюзивной командой в московском центре. Плыви по течению, выходи на связь раз в месяц, и пусть тебе каждую ночь снится матушка Русь. Что вызывало любопытство, а у его дознавателей не просто любопытство, так это полное отсутствие каких-либо новых и, соответственно, ликвидных разведданных. Каждый предъявленный им болтик уже предъявлялся предыдущими перебежчиками. Персоналии, методы обучения, спецподготовка разведчика, даже шпионские игрушки, дубликаты которых лежали в музее криминалистики, в зале для почетных посетителей, на первом этаже конторы. Проигнорировав сомнения дознавателей, русский отдел ныне отсутствующего Брина Джордана оказал камертону радушный прием. Приглашал на ужины и футбольные матчи, помогал писать письма фиктивной подруге в Дании, где он сообщал о работе ученых коллег, прятал жучки в его квартире, влезал в его каналы связи, периодически устраивал скрытые наблюдения. И ждал. Вот только чего? За 6, 8, 12 месяцев, которые влетели в копеечку, ни одного сигнала от его кураторов из московского центра, ни письма с тайным подтекстом, ни мейла, ни телефонного звонка, ни магической фразы, произнесенной в заранее оговоренное время по коммерческому радио. Махнули на него рукой? Вывели на чистую воду? Прознали о его сексуальной ориентации и сделали свои выводы? Один бесплодный месяц следовал за другим. Терпение русского отдела иссякало. И в один прекрасный день камертона отправили в гавань для технического обслуживания и неактивной деятельности. Или, как выразился Джайлз, чтобы держать его в резиновых рукавицах на длинных асбестовых щипцах. И если я хоть что-то смыслю в тройниках, у этого товарища симптомов вагон и маленькая тележка. Симптомы, если есть, то очень старые. Сегодня, как подсказывал мой опыт, Сергей Борисович представлял собой очередного двоечника в бесконечной русской игре с двойными агентами. Москва его использовала и выбросила на помойку. И вот он решил, что пришло время нажать на аварийную кнопку. Шумные подростки ушли в вагон-ресторан. Сидя в уголке, я звоню Сергею на выданный ему мобильник и слышу все тот же дисциплинированный, бесстрастный голос, который я запомнил еще в феврале, когда Джайлз передавал мне с рук на руки своего агента. Я сообщаю, что откликнулся на его звонок. Он меня благодарит. Я спрашиваю про его самочувствие. Слава богу, Питер. Я говорю, что приеду в Йорк не раньше половины 12-го. Хочет ли он увидеться в такой поздний час или дело терпит до утра? Я устал, Питер, так что лучше перенести на утро. Вот вам и сверхсрочно. Я предлагаю традиционную процедуру и спрашиваю, нет ли с его стороны возражений. В разведделах последнее слово всегда за полевым агентом, каким бы сомнительным он ни выглядел. Спасибо, Питер, меня она устраивает. Уже за полночь. Из дурно попахивающей спальни в отеле я снова звоню Флоренс на рабочий мобильный. Все то же электронное вытье. Других номеров у меня нет, поэтому я набираю номер в гавани, чтобы спросить Илью, нет ли новостей насчет розового бутона. Ни словца, ни живца. Уж извините, Нат. Острослов нашелся, огрызаюсь я и обрываю связь. Я мог бы его спросить, не слышал ли он что-то о Флоренс. Может, знает, почему у нее выключен телефон. Но Илья молоденький, взрывной. Еще не дай бог, всполошит всю нашу гавань. Любой служащий обязан предоставить номер городского телефона для контакта с ним во внерабочее время, на случай, если мобильный сигнал по какой-то причине отсутствует. Такой номер у Флоренс зарегистрирован в Хэмпстеде, где, насколько я помню, она любит бегать. Похоже, никто не обратил внимания на то, что Хэмпстед никак не соотносится с Пимлико, где, по ее утверждению, она живет вместе с родителями. Но, с другой стороны, есть же 24-й автобус, о чем она сама мне говорила. Я набираю хэмпстедский номер и наговариваю на автоответчик, что звонит Питер из клиентской службы безопасности. У нас есть подозрение, что ее аккаунт взломали, поэтому в ее интересах срочно перезвонить на этот номер. Я выпиваю много виски и пытаюсь уснуть. Традиционная процедура, предложенная Сергею, восходит к дням, когда к нему относились как к двойному агенту с серьезными перспективами роста. Место встречи перед городским ипподромом. Он приедет на автобусе с вчерашней газетой «Йоркшир Пост» в руке, а я буду поджидать его в казенной машине неподалеку. Он должен некоторое время потереться в толпе, давая наружке Перси Прайса возможность решить, не контролирует ли нашу встречу противник. А такой вариант исключать нельзя, хотя кому-то он может показаться притянутым за уши. После того, как наша родная команда даст добро, Сергей подойдет к автобусной остановке и станет изучать расписание. Газета в левой руке означает отмену мероприятия. Газета в правой — все в силе. Сама процедура передачи агента, разработанная Джайлсом, несколько отличалась от традиционной. Он настоял на том, чтобы мы встретились в общежитии у Сергея на территории университетского кампуса, где нас ждали бутерброды с копченым лососем и бутылочка водки, чтобы их запить. А прикрытие наше было не толще вафли. Джайлс — заезжий профессор из Оксфорда в поисках талантов, я — его нубийский раб. Но сегодня мы возвращаемся к традиционной процедуре. Никакого копченого лосося. Я взял в аренду побитый Vauxhall. Ничего лучшего прокатная компания не смогла мне предложить. В дороге я все время поглядываю в зеркальце заднего вида. Уж не знаю, что я рассчитываю в нем увидеть, но все равно поглядываю. Денек серый, накрапывает. Обещали усиление дождя. Еду по прямой. Плоская равнина. Вот и ипподром. Возможно, здесь еще древние римляне развлекались. Слева от меня мелькает белое ограждение. Впереди ворота с приспущенным флагом. Я еду с прогулочной скоростью мимо толпы любителей шопинга и искателей приключений под дождем. И вот, пожалуйста, на автобусной остановке среди ожидающих пассажиров стоит Сергей и изучает желтое расписание. В правой руке у него Yorkshire Post, а в левой — непредусмотренный сценарий музыкальный футляр с продетым сквозь ручки сложенным зонтом. За остановкой я притормаживаю и, опустив стекло, кричу. «Эй, Джек, ты меня помнишь? Питер!» Сначала он делает вид, что не услышал. Все по уставу. Недаром 2 года отучился в спецшколе. Потом поворачивает голову и, увидев меня, изображает удивление и радость. «Питер, дружище, это ты! Глазам своим не верю! «Окей, хорош, садись в машину». Что он и делает. Мы символически изображаем объятия для зевак. На нем новенький бежевый плащ Бёрбери. Он его снимает, складывает несколько раз и аккуратно кладет на заднее сиденье, а вот музыкальный футляр держит между колен. Когда мы отъезжаем, мужчина на остановке кривит лицо, тем самым, как бы говоря, стоящей рядом женщине. «Видали? Старый педрило снял красавчик средь бела дня». Я проверяю в зеркальце заднего вида, не последовала ли за нами машина, микроавтобус или мотоцикл. Все вроде чисто. По процедуре я не должен сообщать Сергею, куда его везут. Я и не сообщаю. Он похудел и кажется затравленным по сравнению с нашей первой встречей. Смоляные волосы растрепаны, в томных глазах сквозит печаль. Тонкие пальцы проигрывают какую-то мелодию на приборном щитке. Тогда в общежитии они также барабанили по подлокотнику кресла. Новенький спортивный пиджак из шотландского твида великоват ему в плечах. «А что в футляре?» — спрашиваю я его. «Записи, Питер. Для вас». «Только записи?» «Послушайте. Это важные записи». «Приятно слышать». Мой грубоватый тон его не покоробил. Возможно, он ожидал чего-то подобного. И всегда ожидает. Возможно, он меня просто презирает, как, подозреваю, презирал Джайлса. «Есть ли у вас на теле или в одежде, или где-то еще, помимо записок в футляре, нечто, о чем мне следует знать? Микрофильмы, документы?» «Питер, пожалуйста, не надо. Ничего такого. У меня для вас отличные новости, вы будете довольны». «О делах хватит, остальное после. А то вдруг он что-то важное скажет под шум дизельного мотора и громыхание машины, и я толком не расслышу, и мой рабочий мобильник не сумеет внятно записать и переслать в гавань. Мы говорим по-английски и будем продолжать, пока я не передумаю. У Джайлса русский язык был никакой, и пусть себе Сергей думает, что у меня ничуть не лучше. Я заранее выбрал вершину холма в 20 милях от города, откуда предположительно открывается красивый вид на болото. Но когда я останавливаюсь и глушу мотор, все, что мы видим, — серая туча под нами, да струи дождя, хлещущие по ветровому стеклу. По законам жанра мы уже должны были договориться, кто мы такие на случай неожиданного вмешательства, где и когда мы снова встретимся, а также выяснить, есть ли у него какие-то неотложные проблемы. Но он уже положил футляр на колени, снял лямки и достал незаклеенный коричневый конверт с мягкой подложкой формата А4. «Московский центр наконец со мной связался, Питер. После года молчания», — объявляет он со смесью академического презрения и сдерживаемого восторга. «Только пришло. Моя Анетта из Копенгагена порадовала меня прекрасным эротическим посланием на английском, а под ним скрывалось письмо от моего куратора из московского центра. Я перевел его на английский для вас». Тут он вручает мне конверт. «Сергей, минуточку. Я беру конверт, но внутрь пока не заглядываю. Давайте разберемся. Вы получили письмо из Дании от вашей девушки, после чего, применив необходимый состав, вы проявили тайнопись, расшифровали ее и перевели содержание для меня на английский язык. Все сами, так?» «Все верно, Питер. Наше общее терпение вознаграждено». «И когда именно вы получили это письмо из Дании?» «В пятницу днем. Я глазам своим не поверил». «А сегодня вторник. Вы ждали до вчерашнего дня, чтобы связаться с моим офисом». «Все выходные, пока трудился, я думал о вас. Я был счастлив, что проявляю и мысленно уже перевожу этот текст, и желал только одного, чтобы наш добрый друг Норман мог разделить с нами этот успех». Норман, псевдоним Джайлса. «Итак, письмо от ваших московских покровителей находится у вас с пятницы. За это время вы его кому-нибудь показывали?» «Нет, Питер, не показывал. Ну загляните же в конверт». Я игнорирую его просьбу. Шок ему больше неведом. Академический статус так возвысил его над заурядными шпионами. А пока вы проявляли, расшифровывали и переводили тайнопись, вам не приходило в голову, что согласно действующему приказу вы обязаны доложить своему куратору о получении любой информации от ваших русских покровителей? Разумеется, я так и сделал, как только расшифровал, прежде чем самостоятельно предпринимать дальнейшие действия. Вот почему ваши дознаватели сразу забрали у вас проявочный материал, когда вы год назад прилетели в Эдинбург. Чтобы вы сами ничего не проявляли, я понятно выражаюсь? Подождав, пока мой гнев, который я бы не назвал совсем уж симулированным, уляжется, и не получив ответа, если не считать горько терпеливого вздоха по поводу моей неблагодарности, я продолжаю. «И где же вы раздобыли проявку? Заскочили в ближайшую аптеку и прочитали вслух все необходимые ингредиенты, чтобы любой стоящий рядом подумал: «Ага, ему нужно проявить тайнопись». Или у вас есть аптека в кампусе?» Мы сидим бок о бок в машине и слушаем дождь. «Питер, зачем вы так? Я же не дурачок. Я поехал на автобусе в город, ингредиенты покупал в разных аптеках, платил наличными, ни с кем не говорил. Я был осмотрителен». Самообладание не теряет, как и ощущение внутреннего превосходства. Пожалуй, он и в самом деле сын и внук заслуженных чекистов. Только теперь я соглашаюсь заглянуть в конверт. Первое — два длинных послания, сопроводительное письмо и тайнопись. Он скопировал и сфотографировал каждый этап проявки, и все распечатанные страницы для меня аккуратно собраны и пронумерованы. Второе. Конверт с проштемпелёванными датскими марками. На лицевой стороне его полное имя и университетский адрес, написанные женской рукой, явно европейкой. А на обратной стороне имя и адрес отправителя. Аннетта Педерсон, живущая в доме номер 5 на первом этаже многоквартирного дома в пригороде Копенгагена. Третье. Текст прикрытия на английском, занимающий 6 убористых страниц и написанный той же женской рукой, что и адрес на конверте. Восхваляет его сексуальную удаль в легкомысленных выражениях и утверждает, что сама мысль о нем доводит автора письма до оргазма. Далее тайнопись. Колонка за колонкой, группа из 4 цифр. Ниже — русская версия, переписанная из одноразового блокнота. И, наконец, перевод на английский. «En clair». Открытым текстом, французский. Персонально для меня, как бы и не владеющего русским языком. Я хмурю брови с выражением полного непонимания, уставившись в русский текст, потом от него отмахиваюсь, беру перевод и перечитываю его дважды, пока Сергей постукивает пальцами по приборной доске, прикидываясь довольным и заодно снимая напряжение. «Москва говорит, что с началом летних каникул вы должны переехать в Лондон», бросаю я небрежно. «По какой причине, как вы думаете?» «Она говорит», — поправляет он меня хрипловатым голосом. «То есть?» «Аннетта». «Вы хотите сказать, что Аннетта — это реально существующая женщина, а не какой-то связник из центра, подписывающийся этим именем?» «Я знаю эту женщину». «Реальную женщину? Аннетту? Вы ее знаете?» «Так точно, Питер. Я знаю женщину, называющую себя Аннеттой из соображений конспирации». «И каким же образом, позвольте полюбопытствовать, вы сделали это невероятное открытие?» Он подавляет вздох, тем самым давая понять, что ступает на неведомую мне территорию. Каждую неделю, в течение часа, эта женщина учила нас английскому языку в школе для спящих агентов. Она готовила нас к конспиративной работе в Англии. Она приводила разные интересные случаи, давала советы и вселяла в нас уверенность, необходимую в секретной деятельности. Ее звали Аннетта? Как и у всех преподавателей и у всех студентов, у нее было рабочее имя. А поконкретнее? Анастасия. То есть не Аннетта? Это несущественно. Я стискиваю зубы и беру паузу. А он вскоре продолжает все тем же поучительным тоном. Анастасия Женщина большого ума, способная говорить о физике без упрощений. Я писал ее во всех деталях вашим дознавателям. Вы, кажется, не знакомы с этой информацией». Да, он действительно описал им Анастасию. Вот только не в таких конкретных и живописных подробностях, и уж точно не как свою будущую корреспондентку под псевдонимом Аннетта. По мнению дознавателей, это была просто какая-то аппаратчица московского центра, заглядывавшая в школу для спящих агентов, чтобы добавить блеска своему образу. «И вы думаете, что женщина, называвшая себя в вашей школе Анастасией, лично написала вам это письмо?» «Я уверен». «Только тайнопись или открытое письмо тоже?» «И то, и другое. Анастасия стала Аннеттой. Для меня это опознавательный знак. Анастасия, наш мудрый инструктор из московского центра, превратилась в мою несуществующую пылкую любовницу Аннетту в Копенгагене. К тому же мне знаком ее почерк. Когда Анастасия преподавала в спецшколе, она нас учила европейскому почерку без следов влияния кириллицы. Она преследовала единственную цель — помочь нам ассимилироваться с западниками. Она часто повторяла: «Со временем вы станете ими, вы будете думать, как они, разговаривать, как они, чувствовать, как они, писать, как они. И только в самой глубине души вы останетесь нашими». Она тоже была из чекистской семьи. Дед, отец. Она ими очень гордилась. После своей последней лекции она отвела меня в сторонку и сказала: «Ты никогда не узнаешь моего настоящего имени, но мы с тобой одной чекистской крови. Мы — это Россия, и я тебя от души поздравляю с великим призванием». Она меня обняла. Не в этот ли момент в моих ушах аукнулось слабое эхо собственного оперативного прошлого? И инстинкт подсказал мне, что следует повернуть разговор в иную плоскость. «Какой пишущей машинкой вы пользуетесь?» «Самый простой, Питер. Никакой электроники. Так нас учили. Электроника — это опасно. Анастасия Аннетта тоже не электронная. Сама традиционная и такими же хочет видеть своих студентов». Пустив в ход отработанные навыки самоконтроля, я игнорирую одержимость Сергея Аннетты или Анастасии и продолжаю чтение расшифрованной тайнописи и перевода. «Вы должны снять комнату или квартиру на июль-август в одном из трех районов Северного Лондона, которые ваша покровительница, ваша бывшая преподавательница, потом уточнит. Эти инструкции вам о чем-то говорят?» «Так она нас учила. Готовясь к конспиративной встрече, надо иметь запасные варианты. Только так можно обезопасить возможные логистические изменения. Это ее оперативные правила». «Вы когда-нибудь бывали в районах Северного Лондона?» «Нет, Питер, не бывал». «Когда вы последний раз были в Лондоне?» «На выходные, в мае». «С кем?» «Это несущественно, Питер». «Существенно». «С близким человеком». «Мужчиной или женщиной?» «Это несущественно». «Значит, с мужчиной. У него есть имя?» «Нет ответа. Я продолжаю чтение». «В июле-августе в Лондоне вы будете жить как Маркус Швейцер, немецко-говорящий швейцарский журналист-фрилансер, и получите соответствующие документы. Вам известен Маркус Швейцер?» «Я не знаю такого человека, Питер». «Вы уже пользовались этим псевдонимом?» «Нет, Питер». «Никогда не слышали о таком?» «Нет, Питер». «Маркус Швейцер случайно не является близким человеком, которого вы брали с собой в Лондон?» «Нет, Питер. И я не брал его с собой. Он меня сопровождал». «Вы говорите по-немецки?» «Довольно прилично». «По словам ваших дознавателей, не просто прилично. Бойко. Все-таки меня интересует, как вы объясняете полученные из Москвы инструкции». Я снова его потерял. Он погружается в раздумья, наподобие Эда, уставившись в заливаемое ветровое стекло. И вдруг следует громкое заявление. «Питер, мне очень жаль, но я не смогу выступить в роли этого швейцарца. Я не поеду в Лондон. Это провокация. Я выхожу из игры». Я вас спросил, почему Москва желает, чтобы вы прожили 2 летних месяца в одном из 3 конкретных районов Северного Лондона, как независимый немецкоговорящий швейцарский журналист Маркус Швейцер, настаиваю я, игнорируя эту эмоциональную вспышку. Чтобы легче было меня убрать. Это ясно любому, кто знаком с практикой московского центра. Вам, наверное, этого не понять. Сообщая центру свой адрес в Лондоне, я посылаю им инструкцию, где и как меня ликвидировать. Обычное дело, когда речь идет о подозреваемом предателе. Москва с удовольствием придумает для меня наиболее изощренную казнь. Я не поеду. Несколько затейливый способ, вы не находите? Говорю я, ничуть не растроганный его признаниями. Вытащить вас в Лондон, чтобы там убить. Почему бы не привезти в безлюдное место вроде этого, пристрелить и закопать в яме? А потом дать утечку вашим друзьям в Йорке, что вы уже дома, в Москве, после выполненного задания. Что вы молчите? Может, эта смена настроения как-то связана с вашим другом, о котором вы не хотите мне рассказать? С вашим лондонским спутником? У меня такое чувство, что я с ним знаком. Это возможно? Я включил интуицию. Сложил 2 и 2 и получил 5. Я вспоминаю нашу непринужденную встречу в общежитии, когда Джайлз передавал мне агента Сергея. Мы еще не успели постучать, как дверь открылась, и выглянул веселый парень с серьгой в ухе и конским хвостом. Он успел сказать кому-то: «Эй, Серж, у тебя есть?» Потом увидел нас и с тихим «упс» закрыл дверь, словно давая нам понять, что мы его не видели. Я включаю память. Анастасия Аннетта и кто она там еще? Не просто беглая тень из моего полузабытого прошлого, а фигура во плоти, важная и весьма компетентная, очень похожая на ту, кого мне только что описали. «Послушайте, Сергей», — говорю я неожиданно задушевным тоном, «что мешает вам провести лето в Лондоне под именем Маркуса Швейцера? Может, вы запланировали отдохнуть в другом месте со своим другом после напряженного семестра? К таким вещам мы относимся с пониманием». «Они хотят меня убрать!» «Расскажите мне про свои планы и про вашего друга, и, может быть, мы придем к обоюдному соглашению». «Нет у меня никаких планов, Питер. Это ваши фантазии. У вас наверняка свои планы. Я про вас ничего не знаю. Норман был ко мне добр, а вы — стена. Вы просто Питер, вы не мой друг». «Тогда кто он, ваш друг?» — напираю я. «Ну же, Сергей, все мы люди. Только не говорите мне, что за год жизни в Англии вы ни с кем не подружились. Вообще-то вы должны были нам сообщить, но это мелочи. Будем считать, что у вас с ним ничего серьезного. Просто решили вместе провести лето. Обычный спутник, почему нет?» Сергей разворачивается ко мне и с русской свирепостью выпаливает: «Он не обычный спутник, он мой сердечный друг!» «В таком случае, вкратчиво продолжаю я, именно такой человек вам и нужен, и мы постараемся сделать все, чтобы он был счастлив. Пусть не в Лондоне, найдем другое место. Он студент?» «Аспирант. Он культурный». Сергей говорит это по-русски и, чтобы я его понял, поясняет: «Прекрасно разбирается в искусстве». «Изучает физику, как и вы?» «Нет. Английскую литературу, ваших великих поэтов, всех поэтов». «Он знает, что вы русский агент?» «Он стал бы презирать меня, если бы узнал». «Даже при том, что вы работаете на британцев?» «Он презирает всякий обман». «Значит, нам не о чем беспокоиться, не так ли? Просто напишите на листке его имя». Он берет из моих рук блокнот и ручку и, повернувшись ко мне спиной, начинает писать. «И когда он родился, это вам наверняка известно», — добавляю я. Он дописывает, вырывает из блокнота страничку, складывает ее и вручает мне величественным жестом. Я разворачиваю бумажку и, бросив взгляд на имя, засовываю ее в конверт с другими дарами, а блокнот забираю. «Итак, Сергей», — говорю я потеплевшим тоном, «в ближайшие дни мы решим вопрос с вашим Барри. Позитивно и творчески, насколько это возможно. И мне не придется сообщать в Министерство внутренних дел, что вы прекратили сотрудничество с нами. и тем самым нарушили условия вашего проживания. Все так?» Ветровое стекло обдает новая завеса дождя. «Сергей согласен», — следует ответ. Я немного проехал и остановился под каштанами, где не так свирепствуют ветер и дождь. Сидящий рядом Сергей ушел в себя в позе надменной отстраненности и делает вид, что разглядывает пейзаж. «Давайте еще немного поговорим о вашей Аннетте», — предлагаю я, выбрав самый непринужденный тон. «Или вернемся к ее изначальному имени Анастасия, под которым она вам преподавала. Расскажите о ее талантах». «Она великолепный лингвист, замечательная женщина, прекрасно образованная, а также мастер конспирации». «Возраст?» «Я бы сказал 50. Ну, может, 53. Не красавица, но с достоинством и харизмой. Это отражается на ее лице. Такая могла бы верить в Бога». Сам Сергей в Бога верит, как он признался своим дознавателям. Но его вера — закрытая тема, и как интеллектуал он не питает никаких чувств к церковникам. Рост? Я бы сказал, 1,65 м. Голос? Анастасия говорила с нами только на английском, который знает в совершенстве. Вы никогда не слышали, как она говорит по-русски? Нет, Питер, никогда. «Ни словечко?» «Нет». «А по-немецки?» «Один раз она заговорила на немецком, чтобы процитировать Гейне. Это немецкий поэт эпохи романтизма, еврей по происхождению». «Как вам кажется, по ее выговору, откуда она, географически? Из какого региона?» Я ожидал, что он серьезно задумается, но ответ последовал мгновенно. «По-моему, судя по манере держаться, по ее темным глазам и смуглому лицу, по интонациям, она из Грузии». «Будь поскушнее, настраиваю я себя. Держись, как профессионал средней руки». «Сергей?» «Да, Питер». «Когда вы с Барри собираетесь отправиться в отпуск?» «В августе. Хотим пройти как пилигримы по историческим местам британской культурной и духовной свободы». «А когда начинается новый семестр?» 24 сентября». «Так, может, перенести отпуск на сентябрь? Скажите ему, что у вас в Лондоне важный исследовательский проект». «Я не могу. Барри захочет поехать со мной». Но у меня в голове уже проносятся альтернативные варианты. «А как насчет такого? Мы посылаем вам официальное письмо на бланке, ну, скажем, Гарвардского университета, физического факультета, с высокой оценкой вашей работы в Йорке. Вам предлагают двухмесячную летнюю стипендию исследователя в Гарварде, июль-август, с полным обеспечением и гонораром. Вы покажете это Барри, а когда закончите ваши дела в Лондоне в роли Маркуса Швейцера, вы с Барри можете вернуться к изначальному плану и прекрасно провести время, потратив щедрые доллары, которые Гарвард вам заплатил за ваши исследования. Ну как, сработает? Да или нет?» «Если письмо будет выглядеть убедительно, а гонорар реалистично, мне кажется, Барри испытает гордость за меня», — отвечает он. Некоторые шпионы легковесы изображают из себя тяжеловесов, а другие являются таковыми, сами того не желая. Если воспаленная память меня не обманывает, в ту минуту Сергей перешел в тяжелую категорию. Сидя в машине, мы обсуждаем, как два профессионала, каким должен быть его ответ Аннетте в Копенгагене. Черновой вариант тайнописи с заверениями, что Сергей выполнит все инструкции московского центра. И сопроводительное письмо, текст которого я оставляю его эротическому воображению, с одной оговоркой. И то, и другое должно получить мое одобрение, прежде чем будет отправлено. Напоследок решив, не в последнюю очередь для собственного удобства, что Сергею будет легче работать с куратором-женщиной, я сообщаю ему, что отныне по всем рутинным вопросам он переходит под начало Дженнифер, она же Флоренс. Я привезу Дженнифер в Йорк для знакомства и обсуждения, под каким прикрытием они будут общаться. Вряд ли она станет его девушкой, слишком высокой и хороша собой. Ещё того гляди, Барри обидится. Я остаюсь его покровителем, а Дженнифер будет обо всём мне докладывать. А про себя я тогда подумал, какой бы бес ни вселился в неё на бадминтонном корте, эта многообещающая операция — хорошее испытание, чтобы восстановить её боевой дух и проверить профессиональные навыки. На заправке при подъезде к Йорку я вкладываю свои денежки в 2 сэндвича с яйцом и крес-салатом и 2 бутылки шипучего лимонада. Джайлс наверняка бы выставил целую корзинку со снедью из Фортнума. Закончив пикник, мы с Сергеем вытряхиваем крошки с сидений, после чего я его подбрасываю до автобусной остановки. Он делает попытку меня обнять. Вместо этого я пожимаю ему руку. Удивительно, но ещё довольно рано. Я возвращаю арендованный автомобиль и удачно ловлю скоростной поезд до Лондона, даже успеваю сводить Прю в индийский ресторанчик по соседству. Так как обсуждение конторских дел под запретом, за ужином наша беседа сворачивает на постыдные деяния большой фармы. Дома мы смотрим новости по 4-му каналу и на этой неопределённой ноте отправляемся спать. Вот только сразу уснуть мне не удаётся. Флоренс так и не ответила на запись, оставленную на автоответчике. Вердикт под комитета казначейства по операции «Розовый бутон», если верить загадочному мейлу от Вив, ожидаем с минуты на минуту. Если эти предзнаменования не кажутся мне сейчас чересчур зловещими, то только по одной простой причине. Я слишком возбуждён невероятной цепочкой взаимосвязей, которую раскрыл мне агент Сергей со своей Аннеттой. Это напомнило мне афоризм моего наставника Брина Джордана. Когда долго работаешь шпионом, шоу начинает повторяться.